Валентин. Валентин бредет через взорвавшийся карнавалом город. Вопреки привычке улыбается, ловит каждую деталь, наслаждается развернувшимся вокруг торжеством лжи. Она губительная, порой открывает правду, приводит к истинному знанию. Достаточно надеть на нее шутовской колпак. Любая маска тут же окажется колдовской. Одной из тех, о каких рассказывали уличные бродяги во времена его бесчисленных путешествий. Все внутри Валентина — натянутая струна. Он идет к своей книге, к освободительному знанию, способному воссоединить его с полнотой, а потом, быть может, и весь мир, или, что правдивее, хотя бы тех немногих, кто возжелает принять мудрость света и отринуть ложь телесной клетки. Валентин помнит, что сегодня, какое забавное совпадение, его слова, наконец, наполнятся Василидовым всезнанием, вознесутся к мистическим пределам. Слова, 5 лет заключенные в карандашные линии. Сегодня он сможет попросить прощения у мудрецов за все несдержанные обещания и нарушенные обеты. Валентин не спешит. Его попросили покинуть дом навсегда, и он, вовсе не обиженный юношеской глупостью, покинул его. Вышел рано, вскоре после визита кудрявого мальчика, оставил записку с адресом старого аптекаря-алхимика, ведь все долги нужно уплатить, все сделки завершить, и отправился сквозь шумный город. И вот он на Сан-Марко бредет и улыбается, проталкивается через суетной люд, озирает тех, кто решил почувствовать себя господами, и тех, кто, наконец, смог отдохнуть от дамоклого меча господства. Верещат черти с надутыми пузырями животами, звенят колокольчиками шуты, виляют бедрами амазонки, скачут бородатые мавры, хмурятся короли со скипетрами, гогочут германцы в рогатых шлемах, курят трубки турки, и следом за всеми ними отплясывают, играют в потешные игры башмачники, птицеловы, кондитеры, старьевщики, трубочисты, цветочницы, продавцы песка, дрессировщики сурков, мусорщики, угольщики, торговцы полентой, плетельщики стульев. В этом море веселых костюмов он, Валентин, костюма лишенный, зачем? Если все тело есть большой уродливый костюм несовершенного творения, но не шутовской, а чересчур серьезный, мешающий понять правду, заставляющий довольствоваться отражениями отражений. Тонет, но смыкаются над ним не холодные воды Октябрьского моря, а словно бы мед молочных рек. А таких ему бормотали пьянчуги в тавернах со слезами, вспоминая сказки, рассказанные их бабушками в далеких холодных городах. Но ничто не в силах отвлечь Валентина. Он помнит обещание, данное Валентину. Тот, запыхавшийся, с окровавленным носом, чудом нашел его в толпе, упал на колени, плакал и извинялся, говоря, что надумал много лишнего, молил его странника-спасителя помочь им с возлюбленной явиться сегодня в указанное место. Хоть с книгой, хоть без. И Валентин согласился. Зачем? Он много раз задавал вопрос самому себе. Зачем заключил сделку? Зачем пошел на авантюру с колдовским письмом? Зачем сказал «да» карандашной линии в последний раз? Ответ единственный, правильный и ужасно простой. Нашелся только сейчас, в пестром пожаре карнавала. Скоро его странствие закончится. И, возможно, он положит конец чужим странствиям. Тогда-то они и увидят свет полноты. Свет абсолютного числа 365. Свет непостижимого Абраксаса, сокрытого в мистических пределах. Столь далеких, что даже 5 лет полного молчания позволяют увидеть лишь малый их отблеск, тоненький звездный луч, упавший в глаза того, кто пробудился от сна длиною в вечность. Одно, второе, третье. Сколько раз в Валентино прилетают яйца, наполненные ароматическими маслами. Он сбивается со счета. Но, остановившись у одного лиходея с корзиной, позволяет себе минутную слабость. Ведь странствие, повторяет он, подходит к концу. Хватает пару яиц и швыряет в толпу. Слышит вскрики. Попал. Улыбается, нюхает руки. Пахнут приправами. Но больше ничто не в силах отвлечь его. Людные улочки сменяются пустынными, но ни там, ни там он не отвлекается на бесчисленные игры. Пустяные весельчаки и тянут его за руку, смеются, сверкая глазами. Ведь карнавал, карнавал, настал карнавал. Этим его не соблазнить. Он давно научился отказываться и от более коварных соблазнов. Валентин не соглашается незаметно украсть сидящую на привязи собаку с глазами умными, грустными. Собаку, знающую о мире, возможно, больше, чем все люди вместе взятые, отказывается взобраться по смазанному салом шесту и забрать бутылку с вином. Не вступает в поединок с кошкой, обрив голову наголо, не ловит зубами угря в кадушке с черной водой, не сворачивает шею гусю ради скромного угощения и пары монет. Валентин прикрывает глаза, но не видит никакого колдовства. Слишком яркие эмоции. Город странников перевернулся вверх дном. Они позабыли о путешествиях, примирились. Они вошли в Дионисийский храм, как учил Валентина встреченный им сухонький грек, заявлявший, что общался с самим Платоном и нашел секрет долгой жизни. И отдались всеобщему безумию, открывающему правду не столько о мире, сколько о них самих. Правду наутро после веселья забываемую. Только горький привкус вечного странствия остается на губах. Валентин в точности помнит адрес, оставленный Валентину. Не сверяется с бумажкой. Глядя на веселящихся чертей, мавров, башмачников и королей, постепенно погружаясь в воспоминания о знании и соблазнах. Ведь грех, как о нем говорят святые отцы, иллюзорен. Все горечи мира от незнания и невежества. Не было ни змея, ни яблока, ни изгнания из рая. Так он, неумелый демиург, отомстил человеку за желание познать мир. Познать — значит узреть правду. Узреть правду — значит разглядеть несовершенство Творца, увидеть все его язвы и гнойники, сочащиеся дурными помыслами. И теперь Валентин идет за своим яблоком, плывет, подобно героям древних поэм, по подземному миру, по миру вверх дном, навстречу судьбе, но не отвлекается на ложные соблазны, иные плоды тропического райского древа. Его научила этому старая вдова, у которой в годы странствий по миру он однажды поселился всего на несколько дней, а задержался в ее небольшом особняке в самом сердце Европы на целый месяц. Она носила траур по мужу, как шептались соседи, больше 2 лет, и больше 2 лет шептались они же, приглашала в дом молодых мужчин, наутро выпроваживая их с карманами, полными денег и лицами, светящимися от удовольствия. Валентина она пригласила ради ученой беседы. Несмущенная его обетом молчания, накормила ужином, а потом отвела в огромную библиотеку, оставшуюся от мужа, и говорила с ним о магии, боге, устройстве вселенной и человека, так смело и откровенно, как не говорили иные университетские учителя или вельможи, каждый раз представлявшиеся разными именами. 3 дня они от ужинов беседовали в библиотеке. Она говорила страстно, размахивая руками, будто желая доказать свою правоту не ему одному, а всему миру. А он писал чернилами на широких листах. Она сказала, что захочет сохранить полученное знание в уплату за кров и пищу. Кивал, стучал костяшками пальцев по столу. На 4-й день она пришла к Валентину в спальню и сняла траурную одежду, оставшись ногой. Он посмотрел на нее сурово, как отец на провинившуюся дочь, как учитель на пропустившую экзамены ученицу. Но она не поняла этого взгляда и залезла к нему в постель. Тело было горячим от страсти или полученного знания. И когда она попыталась потребовать другой платы, губами, после руками, Валентин встал, оставив ее в постели одну, оделся и вышел вон. Они не прекратили вечерние беседы, делали вид, что ничего не случилось, но она приходила к нему еще трижды и с каждым разом была все настойчивей. А он, Валентин, продолжал вставать и уходить, вставать и уходить, вставать и уходить. Тогда, отложив вечерние книги в сторону, она спросила, неужели он не похожий ни на аскета, ни на евнуха, ни на пораженного королевской болезнью, боится признаться ей в чем-то. И он признался большими чернильными буквами. «Я ищу знания, а знание не терпит страстей». Она рассмеялась, и, взяв бокал вина, он всегда пил воду в библиотеке, вслушивался в осуждающий шепот книг, закончила ту беседу одной фразой. «Тогда никакое это не знание. Так, сухая листва, а не крона цветущего дерева». После тех слов Валентину приснился странный сон. Такого яркого не видел никогда даже в детстве, когда, владея волшебным мечом и щитом, боролся с могучими джиннами и не хотел просыпаться вновь бегать с поручениями. Он видел всех встреченных за время долгого странствия. И старого алхимика с сыном, и хвастливого университетского профессора, и вдову-искусительницу, и даже тех, чьи лица не узнавал. И все они сидели у одного очага и ели из одного глиняного горшка. И почему-то было так легко и тепло, будто вот-вот и Валентин вознесется до мистических пределов. Не нужно ни обетов молчания, ни книг мудрецов, ни причудливых символов. Потом Валентин заметил неугомонных малышей, почему-то похожих на него, и уже просыпаясь, услышал далекое и неразборчивое слово. Нет, все же разобрал его, но заставил забыть. Зато запомнил сон. И это Валентин понимает теперь, на улицах Венеции к нему стремился. Своему очагу, своему котелку, своим людям. Они с вдовой долго не общались, только кивали друг другу, вместе трапезничали, но в библиотеку ходили в разное время. Когда Валентин выходил на прогулку, соседи, явно жалея его, попавшего в лапы ненасытной паучихи, шептали, что он продержался дольше остальных. Они, соседи, переживали за него. Какие коварные планы успела сплести сладострастная вдова! Но планы ее были просты. Однажды, не выдержав, она явилась в библиотеку с Валентином в одно время, положила стопку толстых книг, поставила бокал вина и прошептала: «Я больше не могу». Как бы истолковали это ее соседи? По-своему. Но ночью она не пришла в его спальню и больше не пыталась ни разу, зато возобновила беседы. И в последнюю ночь в особняке, прежде чем продолжить странствие, Валентин сам явился к ней, она не запиралась, и подарил ей то, чего она хотела, оставив спать с хитрой кошачьей улыбкой на лице. В его же голове всю обратную дорогу, вещи он собрал быстро, звенело ее «Я больше не могу». А он не мог больше искать знания, не слушаться своего тела, держать легион жалящих насекомых страстей в узде. Тогда решил, странствие подходит к концу. Оставалось посетить всего два города, услышать призрачный шепот трех мудрецов и плеск вековечных вод. Теперь Валентин, выйдя на нужную улицу, сам повторяет «Я больше не могу». Ускоряет шаг, стучится в дверь. Тали, или он ошибся? Ведь в карнавал все не то, чем кажется. И ждет мучительно долго. Слышит кашель, ворчание, шарканье, скрип петель. Смотрит прямо в серые глаза старика-типографщика, внимательно изучающего его. «А-а-а!» — хрипит тот. «Вы не один из этих пузатых чертей! Сжег бы всех их! Да какие мои годы! Зачем пожаловали?» Валентин быстро делает запись, показывает старику, тот щурится, молча шевелит губами. Вздыхает. «А, вы тот самый! Пришли за книгой! Надеюсь, деньги у вас с собой. Проходите. Моя типография сегодня — единственное место во всей Венеции, где тихо». Старик впускает Валентина. Тут же захлопывает дверь. Откашливается, роется в груди беспорядочного мусора. Валентин даже не вглядывается, не пытается понять предназначение каждого из пестрых предметов. Находит очки, надевает, сверяется с заляпанными бумагами. Поднимает глаза на Валентина. Собирается что-то сказать, но Валентин уже кладет на захламленный стол мешочек монет. «А с вами приятно иметь дело!» Старик сминает бумаги, убирает очки обратно в груду хлама. «Предложил бы вам выпить, но все мое вино давно напоминает на вкус протухшую воду, а сладкий кекс из запасов превратился в настоящий сухарь. Такому сеньору, как вы, это, наверное, отвратительно слышать». «Спасибо, откажусь», — пишет Валентин. «Я же говорил». Старик смеется, хрипит. «Не вижу, что вы там написали, но и так все понимаю. Подождите немного». Старик исчезает в темноте типографии. Валентин закрывает глаза, не желает смотреть на пыльный печатный станок, на мусор, на тусклые комнаты. Все здесь напоминает о тьме Демиурга, о свете, что тот потушил одним ядовитым плевком, заставив все живое пребывать во мраке незнания. Стоит кому-то хоть попытаться зажечь свечу, хоть тайком, хоть у всех на виду. Один из верных архонтов тут же тушит ее и кричит отвратительным птичьим гоготом, созывая легиона карателей, призывая приговорить согрешившего к прометеевой участи. Так и в этой темноте. Насколько шумен карнавал и плотны стены типографии, что и здесь не чует, не видит Валентин колдовства. Сейчас он разожжет свою свечу. Что за этим последует? Одной мудрости известно. «Ну вот!» — от мысли отвлекает хрип старика. Валентин открывает глаза. «Вот ваша княжонка! Делов-то! Тонкое, непонятное, а главное, платите вы хорошо!» Старик протягивает небольшую книгу, и Валентин аккуратно берет ее в руки. Касается простенького, одноцветного, криво сделанного кожаного переплета. И по всему телу расползается неестественное тепло. Взгляд туманится чем-то синим. Таковы ли мистические пределы предсказателя Василида? Валентин не замечает съехавших иллюстраций, букв и полей, не обращает внимания на брак, за который любой другой бы накричал, потребовал часть денег обратно, заставил каждого второго обходить проклятую типографию. Валентин читает написанные им слова, видит сделанные его рукой рисунки, знания, готовые стать всеобщим, положить конец вечным человеческим странствиям. «Как вы растрогались!» Только после хрипа старика Валентин замечает, что на глаза навернулись слезы. «Берете или нет?» Валентин кивает. Старик открывает мешочек, пересчитывает деньги. Кашляет. «Спасибо за доброту! А теперь идите прочь!» Он щелкает дверным замком. Отчего-то невнятно ругается. «Хотя нет, стойте! Совсем мне вскружил голову этот бесноватый карнавал!» Старик вновь шаркает в темноту и возвращается с корзиной. В ней рукописные листы. «Забирайте! Мне они ни к чему! Вы не просите моего мнения, но я скажу, какая-то глупость. То ли я слишком стар, чтобы понять, то ли почерк у вас дрянной». Валентин наклоняется к корзине, достает листы, сверяет с печатными страницами, читает быстро. «Не доверяете? Правильно, я бы тоже не доверял». Не отвлекается на недовольство старика. Миг, два. Валентин давно запомнил текст почти наизусть и заканчивает. Валентин улыбается, кивает и, крепко прижав к груди книгу, словно она волшебный хрусталь, который, упав, разлетится мелкими осколками, и знание вновь придется собирать по миру, складывать стеклышки в холодные неправдивые слова, возвращается в шум карнавала. Доходит до канала, все так же не обращая внимания ни на бесконечные игры, ни на пестрые костюмы, а каждый встречный возмущается. «Как можно, сеньор, быть несчастным в такой светлый день? Наденьте хоть вот эту маску рыжей обезьяны!» Здесь Валентин встает на колени. Пусть все вокруг думают, что это часть игры, и переворачивает корзину прямо в холодную воду. Листы намокают, чернила плывут, мудрость растворяется в первородном океане хаоса. И морские цари, быть может, ведут своих прекрасных дочерей испить ее. Раз выдался шанс, тают львы и змеи, тают петухи и люди, тают высшие эоны и пернатые архонты, тают Симон Маг и Валентин Мудрец, и вся накопленная мудрость под улюлюканье толпы. Радуется она, конечно, иному, но Валентину кажется, будто все ряженые тоже бегут, как дикие звери, испить из источника мудрости, чтобы, наконец, узреть истину, сорвать маски, не шутовские, житейские. Валентин, не вставая с колен, вновь прижимает книгу к груди. Так бы прижимали пророки свои священные писания, успея они облечь их в пергамент и бычьи шкуры, и смотрит в свое отражение. Беззвучно открывает рот, отражение повторяет. Делает так несколько раз, будто учится говорить. Встает. Остался последний пункт, последнее обещание. Взглянув на солнце, черепичные крыши вновь горят багровым меркурием. Валентин продолжает путь. И когда очередной пройдоха хватает его за руку, тянет поучаствовать в потешной игре, ведь когда, как не сегодня, сеньор, такое увидишь в Венеции? Вы, сеньор, видно, прибыли издалека. Там не умеют развлекаться, как у нас, сеньор. Поверьте, я бывал во многих городах. Их праздники — пустышки. Жалкие подделки рядом с истинным бриллиантом, сеньор, венецианским карнавалом. Валентин улыбается и отвечает проржавевшим за долгие 5 лет голосом, голосом голема, наконец избавившегося от бумажного свитка с обещанием во рту. Отвечает «да». Навеселившись вдоволь, продолжает бесконечное странствие, вспоминая матушку, трех мудрецов, любвеобильную вдову, пражских алхимиков, немецких учителей, французских шарлатанов и всех прочих чудаков и гениев, наделенных частицей хрупкого знания. Идет к церкви.